Глава 33. Другого пути нет. Озарившее пространство у фонтана вспышка заставила вздрогнуть. Вынырнувший из портала силуэт направился не к арке выхода. Кловис? К моему укрытию прошелестели уверенные шаги, убеждая меня в этой мысли. Между ветвей просунулась рука с пакетом, который я сцапала, нащупав внутри что-то из плотной ткани. «Спасибо, друг, ты быстро». «Было бы гораздо быстрее, если бы не твой неожиданный курьерский заказ». Буркнул он смущенно, стараясь особо не рассматривать, в чем я, и наложил полог тишины. «А теперь выкладывай. Я голову сломал, что у тебя стряслось». «Гений со сломанной головой — не то, что нам сейчас нужно». «Ко мне в эксперимент тогда кто-то пробрался и испортил его», — рассказала я, услышав в ответ изумленный неразборчивый возглас. «Никаких ошибок я не допустила. Произошедшее — результат чужого вмешательства. Меня чуть не принесли в жертву, но моя изначальная задумка насчет взаимодействия с темной материей сработала, и мне посчастливилось выжить, оставив ритуал незавершенным. Не собираясь переодеваться на ощупь, я запустила над кустом осветительный шар. Кловис застенчиво отвернулся, да так поспешно, что едва не улетел в траву. 23 года парню, а реакции порой как у подростка. Магические взломы гораздо интереснее девушек. Когда-нибудь вспомнит про личную жизнь и наверстает, но пока явно не дозрел. В пакете были весьма целомудренный костюм «Тройка» в красную клетку и ботиночки на низком каблуке. Отлично, и красиво, и удобно. Этот вредитель забрал книгу. Я немного раздвинула ветви кустов магии, чтобы не стесняли в движениях. Поэтому она таинственным образом пропала на годы. Я скинула рубашку Киллиана и отправила в пространственный карман. Не книгу умыкнула, так предмет личного гардероба. Еще одно преступление в копилку. Заряд темной материи из нее он использовал 10 лет назад, принеся в жертву несчастную Элию Доус. Продолжила я, натягивая одежду. Книгу бросил там же, ибо опустела. «Ты уверена?» «Абсолютно, лично убедилась. А судя по легионерским материалам того замеса, ритуал очень напоминал мой». С размером костюма Кловис угадал, разве что с размером груди мне польстил. Пришлось затянуть шнуровку до упора. В нижнем белье чувствовала бы себя, конечно, покомфортнее, но просить принести его, сломав юному гению вдобавок психику, было бы совсем лишним. «Обойдусь. Отсутствие трусов оккультному ритуалу не помеха. Недостающий элемент не книга. Обратный ритуал у душегуба тоже не получился». Я обулась и вышла из кустов. «Ему нужна я. А мне, соответственно, он. В жертвы годится любой из двоих участников нашего ритуала. Такие дела». «Дела», — повторил Кловис, повернувшись. Глаза у него были аки-блюдца. «Выходит, ты намерена его грохнуть?» Я на крови поклялась Дексу Лэнсону не творить злодейского беспредела. Придется действовать хитрее. Но в целом да, это не то, на что ты подписывался. Пойму, если откажешься. Ты уже помог гораздо больше, чем я смела рассчитывать. Можешь просто отдать мне остальное, что принес. «Вот еще, возмутился он. «В смысле, я участвую? Подумаешь, план немного меняется». Я благодарно кивнула. «Есть и хорошие новости». Клови закатал рукава балахонистой кофты. «Костюм старинный не понадобился». «Ага, повезло тебе. На бал не пойдем, нам надо в зал звезд. У меня было видение. Сдается мне, там мы с ним и встретимся. Лучше уж явимся сами, чем он меня туда затащит в каком-нибудь затруднительном для сопротивления состоянии. Как мы туда попадем? Нижний уровень и все, что к нему примыкает, территория максимально закрытая». «Имеется один вариант». Я коснулась сережки, ментально взывая к Мэй. Она не отвечала долго, но потом сознание непрерывным потоком хлынуло. «Эника, ты куда делась, запропастилась? Я тебя искала, не нашла. Ты с господином Зинбером на другом балу, наверное. Вы так танцевали замечательно, все до сих пор обсуждают, успокоиться не могут. В голосовании на студенческую королеву бала, да я победила. Ох, жаль, обидно, что не ты. Встретимся через 20 минут на шумной аллее, в той части, что рядом с залом садов», — вклинилась я с трудом. «Мне нужна твоя помощь». «Да, само собой, разумеется. А какая помощь? На месте объясню». «Лично. Так выше шансы уговорить». Мэй пообещала быть в условленное время, я позвала Кловиса следовать за мной на выход. Это ей путь близкий, а нам нет. Не стоит задерживаться. На улице ярко горели фонари, в небе взрывались красочные залпы. Третий салют. Полночь. После него будет магическое шоу на балу длиною в пару часов. Пока успеваем. Внимание мы привлекали не сильно. В непраздничных нарядах гуляли многие местные жители, а Кловис вполне сойдет за старшекурсника. Патруль легионеров на нас взглядами не задержался. Киллиан определенно не объявил меня в розыск, дав ориентировку, что обнадеживает. «С чего ты решила, что вредитель задумал повторить обратный ритуал?» — спросил Кловис, поддерживая полок от подслушивания. «К тому же сегодня. Нет, эта ночь полностью подходит созданными шоу-помехами прикрытием в энергетическом фоне Междумирья, но...» Он недавно похищал Лаистер. Девочку нашли с подтертой памятью в необитаемой зоне нижнего уровня. Очевидно, что бездна ее и принимать не пожелала. Агат понял, что требуемая ею жертва жива, и она близко. Но чтобы утащить тебя, ему необходимо вычислить, кто ты. Полагаешь, он знает? Возможно. Я сглотнула вставшую в горле горечь. Не исключено. Подозреваешь кого-то? Кандидатов прикидывала. Он из моего студенческого прошлого, а осведомленных об эксперименте людей было мало. Двое уже в курсе, что я сюда вернулась. Да и дедуктивные с магическими методами вычисления никто не отменял. Почему он? Вдруг она? Бывшая лучшая подруга. Ха-ха. Избавилась от меня коварно, чтобы потом за освободившегося парня замуж выйти. Уж скорее это сам Декс. Пришел все-таки на ритуал и... Потом максимально быстро поднялся по карьерной лестнице, сильнейшим темным магом стал. Клятву с меня удобную взять согласился и прямо сейчас находится в Междумирье. «Нет, это мужчина», — уверенно сказала я. «Мне на распределяющем по факультетам тестировании подсознание воспоминания с эксперимента подкинуло. Мужской силуэт там был, в углу. Неспроста». «Он мог и случайно твой ритуал испортить», — выдвинул версию Кловис. «Нарушил выверенный до мелочей процесс, и что-то пошло не так. Многие древние практики жертвоприношений на подобных ритуалах завязаны. Парочка изменений в плетениях, и бездна приняла тебя за предназначенный ей для обмена дар». «Да, мог и случайно. Без умысла. Угробить меня, заиметь измененную темной материей магическую структуру». Я обняла себя за плечи, горечи в горле стало столько, что защипало в глазах. «Ну, после этого-то гад студенток напохищал», — торопливо добавил Кловис. «Одну убил, другую почти. Значит, все равно его не жалко, заслужил?» «Верно. Расплата все та же, независимо от обстоятельств. Теорий масса, мотивы неясны. В ненамеренное вредительство верится больше. Кому понадобилось бы меня целенаправленно губить? Ни с кем не ссорилась, никому не мешала. Хотя бесила, несомненно, многих. Блистательная звезда университета. Злопыхатели в очередь выстраивались, но чисто позлословить или устроить пакость. Интересно, что обе похищенные студентки — персоны тоже видные и популярные. Совпадение? Отчего-то он выбрал именно их. «Его должно крыть зовом бездны, как и тебя», — пустился в рассуждение Кловис. «У вас тут никто в подозрительной обмороке не падает?» «Только я. Если он и падал, то не при мне и не давая новостного повода». «Странно, что ни разу не вызвал слухи о каких-нибудь проблемах со здоровьем. Зов не отменишь. Не стрясай бездна активно долг, у него не поджимал бы срок ритуала». «Он 10 лет медлил», — констатировала я. «И с первым обратным ритуалом, и со вторым. Видимо, сначала зов купировался снадобьями. Я за их счет долго держалась. А принесенная в жертву Элия и возвращенный темный заряд из книги способны были дать отсрочку. Еще ему наверняка достался дар от бездны. Тогда или даже 20 лет назад. Вот почему достался и тебе, просто позже. Для баланса. Я просила у нее свободы и возможность начать новую жизнь. Частично получила, что хотела. Похоже на обмен по запросу, согласно древним практикам. Исполненное желание, оплата чужой жизни сразу или своей со временем. Кловис почесал затылок, взъерошив волосы сильнее, чем обычно. Или бездна могла в рамках, по сути, одного изначального ритуала одарить тебя тем же, чем и его? Вопрос подвис в воздухе. Мы дошли до парка, в обоюдном задумчивом молчании направились по дорожке в сторону шумной аллеи под завершающиеся вспышки салюта. Если баланс восстановился таким образом, что я получила аналогичный дар, то вычислять гада вообще гиблое дело. Это может быть кто угодно, с измененными внешностью и возрастом. Гадать бестолку. Да и независимо от его личности, исход один. По пути я кратко обрисовала Кловису ситуацию с Мэй. Сначала он буркнул. «Говорил же, что стоило ее убрать, а не допиливать легенду напильником». Потом сообразил, что рассекретившая меня соседка проблемой не стала, но все равно недовольно похмурился. Это он еще не знает о моей полной потере конспирации перед Киллианом. Приближение к месту запланированной встречи ознаменовал шелест листвы. Громкий, несмотря на безветренную погоду. Гардский сорт деревьев. Они любят переговариваться эдаким шумом. Отсюда и название аллеи. Народ предпочитает не гулять здесь в темноте. Разумные растения весьма своенравны и обладают сомнительным чувством юмора. Благоволят лишь природникам. Сейчас аллея была пуста, на что я и рассчитывала. Мэй ждала нас на скамейке у входа со стороны зала садов. Счастливая, румяная и явно предвкушающая приключение. «Ой, здравствуйте, добрый вечер!» При виде Кловиса ее пыл поумерился. «Или доброй ночи!» «Это мой друг», — представила я его, не называя имени. «Тоже мне помогает, но без твоей помощи никак не обойтись. Ты говорила, что ладишь с ханиками?» «Да-да», — подтвердила она. «Со всеми плюшевыми демонятами дружу. Знаю, как их позвать в парк и о чем-нибудь договориться. А что?» «Нам двоим необходимо попасть на нижний уровень их норами». Глаза у Мэй и Кловиса округлились одинаково. «А что? И я, и он ни разу не толстые. Не пролезем, так магии немножко проход расширим». Заметно замялась Мэй. «Это звучит не очень законно. Вы к магическому источнику пробраться хотите?» «Нет, настолько глубоко нам лезть не надо». Я села к ней на скамейку и, глядя прямо в глаза, объяснила. «Мы должны попасть на территорию, близ тоннеля, который до проблем с отключением магии был открыт и располагался за калиткой в дальнем конце парка. Нынче легионеры все загородили, ищем обходную дорогу». «А зачем?» — осведомилась она, косясь на Кловиса. «Спасибо, что не на выход с аллеи. Каждый раз, когда туда кто-то проникает, случается скверная история». «Скверная история уже произошла с Лаей». Выдала я часть правды. На самом деле ее похитили. Твоя сокурсница не проваливалась на нижний уровень. Легионеры хотели скрыть, что в Междумирье завелся маг-преступник, чтобы он не испугался расследования и не затаился. Мы его остановим. «Странно», — недоверчиво протянула Мэй. «Неужто маньяк подземный утаскивает к себе студенток? Для чего?» «Для запретного ритуала». Кловис от моей откровенности недовольно закатил глаза. «А я вас знаю». Она подпрыгнула на скамейке и обличительно ткнула в него пальцем. «Сначала сомневалась, но вы глаза закатили и стали совсем как вылитый маг из свиты короля Элдислена Нерендела Широсатара. Я вашу коллективную магографию видела с приема в честь его помолвки у очага природной энергии». «Так и думал, что боком выйдет с ним рядом перед журналистами стоять», — буркнул он. «Никакой теперь анонимности». «Да что вы, это же здорово!» Совершенно не поняла Мэй его страданий. «Я с его величеством однажды на вечеринке в женском сообществе была. Он такой милый и замечательный. Тогда я со своим парнем и познакомилась. Одно из лучших моих воспоминаний». «Мир тесен», — улыбнулась я, надеясь, что в ее представлении маг из свиты милого и замечательного короля не может быть злоумышленником. «Ты нам поможешь?» «Наверное». Она еще слегка сомневалась и не сводила глаз с Кловиса. Все-таки содействовать нелегальному проникновению на нижний уровень не то же самое, что распускать сплетни по заказу. «Вы вправду работаете на его величество, я не обозналась?» Он со вздохом достал из кармана широких штанов артефакт с приглашением на бал, оформленный на королевское представительство Залесья. Мэй облегченно выдохнула, Кловис добил ее заговорщицким тоном. «Мы бы рассказали тебе больше, но у нас дело повышенной секретности. К сожалению, не всегда можно действовать по закону, чтобы восстановить справедливость». «Ох, я знаю», — понимающе покивала она. «Помогу вам, попытаюсь. Позову ханников и попрошу вам подсобить. А уж дальше их воля. Идем к озеру, они зовутся оттуда». Пока шли, Мэй безумолку рассказывала про бал, танцы и наколдованный ректором торт с любимым вкусом того, кто его пробует. Видимо, у нее это было нервное. Кловис, к моему удивлению, беседу поддержал рассказом про гардские королевские приемы, хотя, вероятно, он просто опасался, что Мэй начнет расспрашивать про запретный ритуал маньяка, на которого мы охотимся, и решил не позволить ей об этом задумываться. Я и так уже многовато подробностей выдала. Но иначе она бы не согласилась нам помочь. Складно врать я сейчас не в состоянии. К тому же ничего тут не сочинишь. Не на ночную экскурсию же мы на нижний уровень собрались. Пусть у Мэй будет правдивое представление о происходящем. Она здорово рискует, помогая нам. Если выживу и попадусь, то ни за что, конечно, ее участия не выдам. У озера было темно. Пришлось подсветить берег сразу тремя магическими шарами. Мэй сознанием дела направилась к мощному дереву с пышной кроной и присела у могучих корней, пачкая бирюзовый подол, а не весь чем взрыхлённую землю. Ее пухлые пальчики начертали под деревом совершенно нелогичную руну и поднырнули под корень, засияв неизвестной мне магией. Тайный лаз и заклинание создательницы миров, призывающая ханников? «Теперь ждем. Мэй встала и отряхнула ладони. «Обычно Ярушка быстро прибегает». Ожидание действительно длилось недолго. Кловис не успел толком начать излагать про новые правила гардских балов, измененных невестой Его Величества. Из-под корня высунулась рогатая плюшевая голова, после с пыхтением вылез сам ханик. Обрадованно кинулся к Мэй, заключив ее ногу в объятия, и пропищал. «Дай!» Та извлекла из пространственного кармана бумажную розочку и вручила ему. Ярушка хватанул подарок, отпустив ее, и метнул в нас настороженный взгляд стеклянных, но живых глаз. «Ну да, мы-то ничего не принесли. У нас с собой только вещи для ритуала и боевые артефакты. Не умножатель под пространство же ему дарить. Хотя что-то у меня да найдется для взятки, коли потребуется». «Милый, прелестный, славный мой!» — засисюкала она. «Скучал?» «Дя!» — покивал демонёнок и пожаловался. «Туть ух! Бах-бабах! Фу!» Кажется, праздничный салют не оценил. «И народа много», — понимающе сказала Мэй. «Юдей! Во!» Он развел лапки в стороны, силясь объять невидимое и необъятное. «Подальки не дают, бяки!» «Столько народа собралось, а к вам в тоннель никто в гости не ходит. Ужасно нечестно. Давайте эти двое сходят». Моя предприимчивая соседка указала на нас. «Они хорошие. Друзья». «Друзья?» — переспросил Ярушка, косясь в нашу сторону с сомнением. «Твои?» «Да, все мое, твое». Он довольно заурчал и посмотрел на нас подружелюбнее. «Проведи их вниз в тоннель через ваши норы», — попросила Мэй. «Пожалуйста». «Ну, ездили по зязя». Ярушка закрепил бумажную розочку между рожек, глянул очень критично сперва на меня, потом на Кловиса. «Ща-ща!» С этими словами, если их можно так назвать, он нырнул обратно в нору. На пару минут наступила тишина, которая явно действовала на Кловиса пугающе, раз болтовня по гарские балы из его уст продолжилась. Мэй наречённую короля за нововведение похвалила, ведь разрешать девушкам приглашать кавалеров на танец очень удобно и правильно, а то сегодня прекрасный пол знатно намучился, тренируясь в выразительных взглядах. От обсуждения отвлек взрыв. Самый настоящий. Из-под корней во все стороны брызнула земля, мы синхронно отскочили. Фонтан из песка, комьев глины и ошмётков травы поднялся до самой кроны дерева и обрушился вниз. Нора между корней теперь совсем не напоминала тайный лаз, скорее, лазище. Рога из него виднелись в ассортименте. Коричневые ярушкины, маленькие красные, крученые драконьи, ветвистые оленьи и плюшевые уши. Много ушей. Всех ханников на подмогу позвал. «Гости, плык!» — скомандовал нам их предводитель. Рога и уши скрылись, осталась лишь пригласительно разрытая нора. Мэй улыбнулась мне победно, я ей с благодарности. «Молодец какая, подсобила так подсобила». «Непонятно, куда они нас заведут», — шепнул мне в ухо Кловис. «Разберемся», — отмахнулась я. «Другой вариант — оказаться в зале звезд в качестве похищенной жертвы, а это меня категорически не устраивает».